Глава 16. Таинственный лес. Ёжики пробирались по густому лесу с интересом и опаской, разглядывая диковинные растения. «Вы заметили?» — ежинка поправила бандану. «Звук прекратился». «Да», — отозвался Снеж, — «но теперь я слышу стоны или даже плач». Ежинка погладила небольшой, по сравнению с тем, что рос в глубине леса баобаб, по гладкой теплой коре. «Я все равно не понимаю, как это все могло вырасти на ледяном острове». «Я не понимаю», — шепнул ей Снеж. Хоть Пал Палыч и объяснил про парниковый эффект, все равно есть в этом какая-то тайна, — и громко добавил. — Друзья, будьте внимательны, где-то здесь скрывается тайна, и мы ее найдем. Предлагаю разделиться и прочесать лес. Ежики разошлись и, осматривая каждый кустик, пошли вглубь леса, который уже не казался таким страшным. Скорее, наоборот, все вокруг удивляло и умиляло. — Какой красивый цветочек! — ежинка наклонилась к ярко-красному бутону. «Нет!» — крикнул Пал Палыч. «Ничего не нюхать!» Но было поздно. Цветочек оказался охотником за любопытными варварами и поймал ежинку за нос. «Ой, он кусается!» — ежинка отпрянула от цветка и потерла нос. Снеж и Пал Палыч поспешили к подруге. «У кого какие наблюдения?» — спросил Снеж. «Здесь отвратительные цветы!» — прогнусавила ежинка. «Смею предположить, — сказал Пал Палыч, — что стонет именно лес. Возможно, ему чего-то не хватает под куполом». «И даже этой кусачки?» — ежинка кивнула на цветок. В ответ Пал Палыч развел лапами. «Нам нужно еще раз все осмотреть». Ежики снова разделились и, пройдя весь лес насквозь, вышли к месту, с которого заходили. «Ни души», — на выходе сказал Пал Палыч. «Только дивной красоты баобаб в самом центре леса». «И у меня на этот раз без встреч», — сказала ежинка. «Я тоже видела баобаб. Поразительная мощь и сила». «Аналогично», — подытожил Снеж. «Баобаб не только красивый, но и самый большой на этом островке». «Какие идеи!» — Пал Палыч смотрел на зеленое поле, по которому они пришли к лесу. «А вот какие!» — Снеж ступил на траву и побежал к тропинке. Раздался уже знакомый свист, и земля пошла ходуном. Ежинка с испугу села и закрыла уши. Снеж остановился у тропинки, звук затих. Пал Палыч все это время вслушивался, пытаясь понять, откуда исходит звук. «Кажется, я знаю», — сказал он ежинке. «Приходите к большому баобабу!» И скрылся в лесных зарослях. Когда Снеж и ежинка пришли к баобабу, Пал Палыч ходил вокруг него и стучал по стволу. «Громче всего стон слышался, когда Снеж бежал по полю», — сказал он. «Звук шел прямо из баобаба». «Внутри кто-то живет?» — ежинка сделала круглые глаза. «Все может быть». Пал Палыч указал вверх. «Видите, там вверху небольшое отверстие». «Это дупло». Снеж отошел на пару шагов, высматривая вход и прикидывая, как можно вскарабкаться по веткам. «Что вы задумали?» Ежинка поставила лапки в боки. «Вы еще в берлогу к медведю с разбегу прыгнете. Мы даже не знаем, кто там. Вы слышали эти звуки? То стон, то свист. Тянет на северного бегемота». «Какие бывают?» одновременно спросили Пал Палыч и Снеж. «Вот, сразу чувствуется, что вы понятия не имеете о том, что находится в дупле, а туда же скорее ломиться в чужой дом!» Все сильнее сердилась ежинка. «Твои предложения!» Снеж примирительно смотрел на подругу. Ежинка вздохнула и покачала головой. «Тебе точно нужна эта тайна?» «Совершенно точно!» Снеж надел фонарь Пал Палыча, взял страховочную веревку и осторожно полез к дуплу. Пал Палыч подсказывал, куда лучше поставить ногу, где схватиться, а ежинка зажала рот лапой, чтобы нечаянно не вскрикнуть. Никогда она так не переживала за друга.